Глава 17. Алекс. Я помчалась обратно домой, в Pacific Palisades, поражаясь тому, как люди выживали в эпоху до сотовых телефонов. По забывчивости я уже как минимум 10-й раз потянулась за своим, чтобы позвонить Дрю с извинениями за то, что забрала его машину так надолго. Расслабься. Он взял Range Rover. Ничего страшного. Однако не так уж легко было справиться с чувством вины, и мучило оно меня отнюдь не из-за автомобиля. Я просто заснула в палате у Кори. Это тоже не преступление. «А как же тот факт, что я переспала с тем, кто не является моим женихом?» — пробормотала я. «Каюсь, виновата». Дома я первым делом помчалась к стационарному телефону на кухне и позвонила в офис Дрю в Элисинтл. «Прости», — выпалила я, как только он взял трубку. «Я заснула в больнице». «Я так и подумал», — сказал Дрю. «Я взял ровер». «Да, точно». Я прикусила губу. «Я думала, ты будешь злиться на меня». «Почему ты не злишься на меня?» «Злиться? Конечно, нет. У тебя была действительно тяжелая пара дней, мягко говоря». Я слышала его ухмылку. «К тому же, Порше принадлежит тебе так же, как и мне. Все мое, твое. Либо будет твоим, как только мы поженимся». Он откашлялся. Как Кори?» «Лучше. Они думают, что он скоро пойдет на поправку». «Замечательно». «Да, это так». «Алекс, я чувствую себя заезженной пластинкой, спрашивая тебя, но ты точно в порядке? Может, тебе стоит сходить к кому-нибудь? К психотерапевту, например?» «Нет», — сказала, как отрезала. «Я должна сегодня поговорить с ФБР. Мне станет легче, верно? Ты же сам говорил. Лечение, может, кому-то и нужно, но не мне». «Алекс, я безумно люблю твою мать, и ты это знаешь. Но я буквально слышу, как ты говоришь ее устами». «Он прав. У Мэрилин Гарденер были особые представления о помощи. Никогда не показывай слабости, действуй решительно и станешь сильной личностью». Ее любимые мантры. «Господи, Дрю, после ограбления не прошло и 36 часов», — сказала я. «Дай мне неделю, прежде чем ставить диагнозы». «Ладно, ладно». Дрю вздохнул. «Во сколько тебе назначено?» «В 10 утра. Но сначала я заеду в офис и посмотрю, на какой стадии дело Монро, а оттуда уже поеду давать показания». «Хочешь, я поеду с тобой? На дачу показаний». У меня отвисла челюсть. «Я думала, что ты...» Внезапно я задалась вопросом, дал ли оборотень свои показания, и если да, то упомянул ли он то, каким образом кольцо с бриллиантом стоимостью 20 тысяч долларов попало к нему в руки. «Мой супружеский визит». «Нет, конечно, я поеду», — сказал Дрю. «Для моральной поддержки. Прости, я просто занят и не могу мыслить ясно». «Хорошо», — вымолвила я. «Спасибо». «Разумеется. Увидимся». «Увидимся». Повесив трубку, я собралась с духом. Я должна была рассказать Дрю. Я должна рассказать до того, как мы войдем в кабинет, чтобы избежать неприятной сцены. Но затем меня охватило яростное желание защитить эти интимные моменты. То, что произошло той ночью, не касалось никого, кроме нас с Кори. Те украденные несколько минут посреди ужасных пыток, боли, страха и смерти. Это было личным, и таковым оно и должно остаться. Словно сбой, не более. Я приняла душ, надела другой дизайнерский костюм, собрала волосы в тугой пучок и нанесла щедрый макияж, чтобы скрыть круги усталости под глазами. Затем я взглянула на себя в зеркало. Мое лицо было желтоватого оттенка, как у человека, выздоравливающего после болезни. «Но я иду на поправку», — заявила я. «Я не нуждаюсь в лечении. Мне просто нужно прийти в себя». Я сделала несколько вдохов в технике йоги и поняла, что действительно чувствую себя лучше. Теперь я больше похожа на себя, одетая в свою рабочую форму, в свои доспехи. Я пошла на кухню и съела оставшуюся половину сэндвича, который Дрю купил мне вчера. Не было ничего вкуснее того вчерашнего салата с тунцом, и я расхохоталась. Поездка в офис Лоусон и Дуни немного привела меня в чувство. Я не ожидала хороших новостей о деле Монро, но могла бы все исправить. Я бы собрала все сломанные фрагменты, и моя репутация осталась бы непоколебимой. Вся моя жизнь вернулась бы в привычное русло. Она уже была на пути к этому. Я чувствовала. Меня встретили шокированные взгляды. Коллеги подходили ко мне, чтобы обнять меня и поделиться тем, что они были в ужасе, узнав о произошедшем, и сказать, как они рады, что я в безопасности. «Я бы организовал для тебя вечеринку, если бы ты предупредила, что придешь», — сказал Эббит. «Странно не получать от тебя по 20 сообщений в день. Ой, прости, я сказал в день, я имел в виду в час». «Мой телефон все еще у ФБР», — сказала я. «Я заберу его сегодня, и поток продолжится». Эббит ухмыльнулся и, немного поколебавшись, неловко обнял меня. «Злой босс недоволен», — прошептал он мне на ухо. «Имей в виду». Джон Лоусон и Майкл Дуни одновременно вышли из своих кабинетов. Мистер Лоусон просиял, увидев меня, в то время как узкое лицо мистера Дуни выглядело напряженным, а взгляд — жестким. «Алекс!» — Лоусон подошел, протягивая руки. «Ты нас здорово напугала!» Он по-отечески обнял меня, а затем отстранился на расстояние вытянутой руки. «Ты в порядке? Переломов нет?» — поддразнил он. «Я в порядке», — ответила я. «Я готова вернуться к делу Монро. Вчера я слышала, что судья решил опросить присяжных». «Мисс Гарденер, не могли бы вы зайти ко мне?» Не став дожидаться ответа, мистер Дуни удалился в свой кабинет. У всего персонала внезапно появились дела, и они вернулись к работе. Эббит проводил меня сочувственным взглядом, когда я последовала за мистером Лоусоном в кабинет Дуни. Я чувствовала себя школьницей, которую вызвали в кабинет директора. Кабинет Майкла Дуни напоминал музей, со вкусом подобранные произведения искусства, усыпанные элементами из стекла и стали. И в кабинете всегда казалось на 10 градусов холоднее, чем в любой другой части здания. Мистер Дуни дождался, пока мы оба войдем внутрь, и закрыл за нами дверь. Он сел за свой стеклянный стол, не понимаю, как можно работать за таким, спиной к Лос-Анджелесу, и жестом указал мне сесть в одно из черных кожаных кресел без подлокотников напротив него. Мистер Лоусон оперся на второе. На столе мистера Дуни не было ничего, кроме кожаного настольного набора неизменного черного цвета и тонкого MacBook Pro, который стоял перед ним в открытом виде. Он сел в свое кресло, такое же, как и то, в котором сидела я, но с более высокой спинкой, и сцепил свои узкие пальцы замком, глядя на меня холодными голубыми глазами. Будучи старше Джона Лоусона на 10 лет, он напомнил мне Эбенезера Скруджа, прежде чем тот стал призраком. «Мисс Гарденер, вам дали дело Монро против Хатчинсон, потому что вы уверяли нас, что справитесь с ним». «Нет, не так. Вы гарантировали нам победу». «Верно, мистер Дуни». Я кивнула. Проработав в компании Лоусон и Дуни 3 года, Я знала, когда можно говорить в присутствии старшего партнера, а когда лучше держать рот на замке. Мое сердце сильно колотилось. Он не может обвинять меня в том, что я оказалась заложницей во время ограбления банка. Из здания суда сообщили, что ваше заключительное слово было, цитирую, «последним гвоздем, который вы вбили в гроб защиты». Конец цитаты. «Я рада это слышать, мистер Дуни», — сказала я и подумала, что все не так ужасно, как я ожидала. По внешнему виду Дуни было невозможно определить, сообщит ли он о получении повышения или об увольнении. Его манера была бы одинаковой в обоих случаях. «Я тоже был рад это слышать», — сказал мистер Дуни с сарказмом в голосе. «До вчерашнего дня. Но потом я уже не был так рад». Я поёрзала на стуле. «Просто расскажи ей, что случилось», — раздраженно произнес Джон Лоусон. «Она прошла через ужасное испытание». Дуни поднял костлявую руку, сверля меня взглядом. «Когда выяснилось, что вы оказались в заложниках во время ограбления банка, адвокат защиты попросил судью Фицпатрика допросить присяжных на предмет влияния их отношения к ситуации на правильность вердикта. Он так и сделал, но ничего не нашел. Во всяком случае, ничего подозрительного». Некоторые присяжные, естественно, выразили беспокойство по поводу вашего состояния, но все считали, что смогут продолжить заседание и вынести справедливый вердикт, несмотря ни на что. Я облегченно выдохнула, пытаясь не подавать виду. Мои руки так крепко сжали колени, что ногти впились в кожу. «Да, я слышала. Я рада». «А потом случилось это». Дуни развернул свой ноутбук и запустил видео с новостным репортажем KTLA. Женщина-репортер стояла на темной подземной парковке вместе с десятком других репортеров, слоняющихся вокруг. «Каким-то чудом пострадали только два заложника». У одной женщины было сломано 4 пальца, другой заложник — мужчина, который, как известно, почти собственноручно положил конец противостоянию между грабителями банков и полицией, получил огнестрельное ранение в спину, но, по-видимому, его состояние стабильное. Мы только что подтвердили, что внутри находится еще один заложник, и... Бурное движение... Размытые изображения и крик репортера. «Вот она!» Я смотрела отрывистые, снятые вручную кадры, на которых мы с Дрю выходим из больничного лифта. Репортеры засуетились, и Дрю заслонил меня, ринувшись к своей машине. Но не раньше, чем объективы десятка камер запечатлели пятна крови на моей одежде. «Тебя называют всемирный Джеки Кеннеди», — сказал Дуни, захлопнув ноутбук. «Мне очень жаль, детка». Джон Лоусон похлопал меня по плечу. «Полагаю, ты догадываешься, что произошло дальше». Защита снова запросила допросить присяжных заседателей. Отрешенно проговорила я. «Верно», — сказал Дуни. — Почти единогласное мнение о влиянии произошедшего в отношении к делу. Судебная ошибка. Он указал на меня пальцем. — Мы были почти победителями, пока ваша небольшая больничная фотосессия не завалила дело. — Мистер Дуни, я не знала, что там была пресса. Откуда мне было знать? Меня только освободили. Мои слова замерли на устах. Сомневаюсь, что мне вообще следовало открывать рот. «Это не твоя вина, Алекс». Лоусон пристально посмотрел на Дуни. «Не так ли?» «Вы знаете нашу философию, мисс Гарденер». Дуни обратился ко мне, проигнорировав своего партнера. «Мы представляем интересы наших клиентов не только в зале суда, Мы никогда о них не забываем. Ни в наши выходные, ни дома, ни в очереди в местном гастрономе. И, конечно, не тогда, когда присяжные рассматривают судебное разбирательство, которое могло бы принести нам миллионы. Я глубоко вздохнула, расправив плечи. «Мистер Дуни, я все исправлю. Я знаю, что это стоит большого труда». «Большого труда!» Он откинулся на спинку стула. Любой другой человек, возможно, улыбнулся бы, пусть даже сардонически. Но Майкл Дуни никогда не улыбался. «Не считая досудебного представления доказательств, мы должны начать с нуля. И под нами я подразумеваю эту фирму, а не тебя». Я пошатнулась. «Меня увольняют?» «Нет», — сказал Джон Лоусон. «Нет, всего лишь отпуск, оплачиваемый, дабы дать себе время оправиться от пережитого испытания. Мы попросим Аптона взяться за дело Монро». Губы Дуни слегка скривились, и тогда я поняла, что он действительно хотел уволить меня. И помешала ему недоброта в его чёрством старом сердце и немилосердие Джона Лоусона. Он знал, что я еще до обеда подала бы на него иск о незаконном увольнении. Не говоря уже об освещении событий в СМИ в негативном ключе. «Мистер Дуни, я понимаю, что вы разочарованы во мне», сказала я как можно более ровным тоном. «Но позвольте мне напомнить вам о бесчисленном множестве других побед, которые я одержала для этой фирмы. И именно поэтому, мисс Гарденер, я так снисходителен к вам». «Снисходительно?» Я вскочила на ноги. «Я была в заложниках 3 дня. К моей голове был приставлен пистолет. Псих угрожал изнасиловать меня на глазах у 6 людей». Приношу свои извинения за то, что не подумала о работе, и за то, что заранее не отнесла запасной костюм в больницу. Дуни был невозмутим. «Хорошего отпуска, мисс Гарденер. Проведите его с умом. Возвращайтесь к работе, включив мозги, либо не возвращайтесь вообще». Я сидела за рулем Porsche Дрю на стоянке, ожидая, когда меня накроет гнев от несправедливости произошедшего. Но вместо этого я чувствовала облегчение, словно прохладный ветерок в знойный день. Что со мной не так? Я уже не была уверена, что я на правильном пути, чтобы вернуться к своей прежней жизни. Мои эмоции просто не соответствовали ситуации. Та Алекс 4 дня назад была бы унижена тем, что ее отстранили от работы. Я бы боролась за право вернуться на работу. И да, я бы скорбела о потере такой большой зарплаты. А сейчас мне было так легко от осознания того, что ложью и двуличием мистера Монро теперь будет заниматься Кристофер Аптон. Аптон был акулой, как и я когда-то была. «Есть», — сказала я пустой машине. «Я и есть акула». Тем не менее, я чувствовала, словно камень свалился с плеч. Все должно было быть совсем не так. Моей последней надеждой был катарсис. Расскажи я ФБР о произошедшем, возможно, я бы почувствовала, как вскрываются мои раны, и весь этот яд выходит наружу, оставляя меня чистой и полноценной. Я могла только надеяться. Дрю ждал меня в вестибюле штаб-квартиры ФБР на бульваре Уилшир. «Хорошо выглядишь», — сказал он. «Лучше. Ты готова?» «Конечно». Я заставила себя улыбнуться. Нас провели в небольшой кабинет, где 2 агента сидели напротив стола, заваленного бумагами и фотографиями. Магнитофон и камера вели запись, когда я рассказывала все, что могла вспомнить, и отвечала на десятки вопросов. Ужасные события заставили меня задуматься. вспомнив зловонное дыхание Фрэнки на моей щеке и его ужасный хихикающий смех, я запнулась. Они расспросили меня об инциденте с Амитой и ее наушником, а также о противостоянии с Винсом в финале. Как можно более спокойным тоном я рассказала им о героизме Кори в обеих ситуациях. Я была свидетелем ужасного преступления, и все же, когда Дрю сидел рядом, я чувствовала себя преступницей на допросе. «Расскажите нам о мистере Бишопе и других заложниках из вашей группы. Чем вы занимались все то время, что находились там?» «Ничем особенным», — сказала я. «Мы все просто разговаривали и спали. Заниматься было больше нечем». Разговаривали и спали. Все свои отношения с Кори я могла бы свести к этим двум словам. И это было бы абсолютной правдой. Я разговаривала с Кори и спала тоже с Кори. А то, что мы делали на том столе, было сном, от которого я давно пробудилась. Но фактически я сказала правду. И они поверили в это. Агенты и Дрю просто слушали, кивали и верили мне. Они поверили мне. Агенты Вайф и Трайс сказали, что, скорее всего, мне не придется давать свидетельские показания. Они тщательно изучили мои личные данные и не нашли никакой связи между мной и кем-либо из грабителей. Каждый член группы монстров признал вину и отправится прямиком в тюрьму, кроме Фрэнки Харриса. Младшему брату покойного Винса Харриса предстояло сперва подлечиться. Переломы пальцев, носа, выбитые зубы, любезность Кори, прежде чем начнется его тюремное заключение. Допрос окончен. Они вернули мою сумочку, которая была в таком же состоянии, как и во время ограбления, когда я бросила ее в мусорный мешок Фрэнки. Сотовый телефон и пригласительные на вечеринку. Мой бумажник, мои солнцезащитные очки. Все в целости и сохранности. А затем агент Вайф пододвинул ко мне крошечный манильский конверт. «Ник Сантора, известный вам как оборотень, сказал, что это принадлежит вам». Я бросила на агента настороженный взгляд и взяла конверт. Но лицо мужчины было бесстрастным, без какого-либо намека, что он знает что-то еще, чего не должен знать. Обручальное кольцо выскользнуло мне на ладонь. «О, не придется возиться с получением страховки». Дрю просиял. «И это все?» — протяжно спросила я. «Он просто вернул его?» Трайс кивнул. «У него не было выбора. Он сказал нам, кому оно принадлежало». И снова никаких многозначительных взглядов. Никаких признаков того, что оборотень выдал мой секрет. Я уставилась на кольцо. «Я хочу напомнить вам, что оборотень, Ник, сделал все возможное, чтобы защитить нас от Фрэнки. Он спас Кори жизнь. Если бы вы могли смягчить ему приговор...» «Это зависит от окружного прокурора», — сказал агент Трайс. «Но у него будут ваши показания». Вернувшись в вестибюль, Дрю снова надел кольцо мне на палец. «Тут ему и место», — сказал он. «Да», — пробормотала я, когда он поцеловал меня в щеку. «Тут ему и место». То, что произошло между мной и Кори, осталось в стенах того банка. Мне пришлось смахнуть с себя томительный жар воспоминаний и успокоить сильное сердцебиение при мысли о поцелуях. Это мой второй шанс. Я выжила, чтобы мы с Дрю были вместе, потому что нам суждено быть вместе. Был почти час дня, когда мы вышли из ФБР. Пока мы разговаривали, другие агенты пригнали мой мини-купер к нашему дому. Дрю поехал домой на рейндж-ровере, а я села в Порше, но прежде чем завести его на стоянке у здания ФБР, я включила свой мобильный телефон. Он загорелся десятками сообщений от друзей и коллег. «Где ты? Мы только услышали. Ты можешь это прочесть? Поговори со мной. Ты в порядке?» «Более чем в порядке. Я жива. Я никогда не чувствовала себя более живой». Разговор с ФБР помог укрепить в сознании ограбление как нечто реальное, а не как странный сон. И теперь я вернулась и готова войти в свое привычное русло. Перезагрузка не только для меня, но и для нас с Дрю. У нас впереди жизнь, полная огня и страсти. Может быть, нам как раз было необходимо это пугающее прикосновение смерти, чтобы осознать все. Может быть, я нуждалась в том, чтобы мое тело разбудил другой мужчина, чтобы понять, чего мне на самом деле не хватало. Вернувшись домой, я застала Дрю на кухне, задумчиво изучающего содержимое холодильника. «Привет», — поздоровался он, увидев меня. «Я в растерянности. Думаю, еда на вынос». Я бросилась на него, заглушая его слова страстным поцелуем. Мои руки рванули его пиджак, я прижалась к нему всем телом. Дрю прервал поцелуй, вдыхая воздух, словно его захлестнула приливная волна. «Что? Что ты делаешь?» «А как ты думаешь?» — выдохнула я, срывая с него галстук. «Я хочу тебя, Дрю. Прямо здесь». «Алекс, но мы на кухне». «Вот именно». Я поцеловала его еще крепче. «Возьми меня, Дрю». Я схватила его руку и прижала ее между своих ног. «Я хочу тебя». «Алекс». «Либо это сделаю я». Я сняла свой пиджак и опустилась на колени, чтобы расстегнуть молнию на его брюках. «Я хочу поцеловать тебя, Дрю». «Эй, эй, подожди!» Дрю взял меня за плечи. «Ты же знаешь, что мне не нравится это». «Тогда ты первый». Я встала и обняла его за шею, проложив дорожку поцелуев вдоль его челюсти. «Я хочу почувствовать, как твои губы касаются моих». Горячо прошептала я. «А потом тебя. Во мне». «Господи, Алекс!» Дрю оттолкнул меня от себя. «Что, черт возьми, на тебя нашло?» Я уставилась на него, тяжело дыша, и чувствуя себя так, словно меня окатили ледяной водой. «Что нашло? Ничего, просто я...» «Ты ведешь себя как грязная шлюха». «Шлюха?» Я отшатнулась и схватилась за столешницу. «Я твоя невеста. Влечение друг к другу — это нормально. Мы должны хотеть друг друга». «Так оно и есть. Я хочу тебя. Конечно же, хочу. Но не так вот. Я не хочу заниматься этим на кухонном полу, как животные». Я скрестила руки на груди, пытаясь унять дрожь. «Отлично. Тогда давай поднимемся наверх, в спальню, как цивилизованные взрослые люди». Дрю провел рукой по своим волосам. «Алекс, у меня есть час на обед, а потом я должен вернуться на работу. Может быть, вечером?» «Нет, я не хочу ждать. Я чувствую себя живой. Я выжила, испытав ужасное событие. И я хочу отпраздновать это с тобой». Я подошла к нему ближе, провела руками по его груди, не желая сдаваться. «Разве ты не хочешь меня, Дрю?» «Прости, Алекс, я просто не чувствую того же прямо сейчас. Я пропустил много работы из-за твоих показаний в ФБР». «Что?» «Это не твоя вина, просто так оно и есть», — сказал Дрю. «А теперь я хочу что-нибудь поесть. Позже мы сможем, если у тебя все еще будет желание». «Ты имеешь в виду, если у тебя все еще будет желание?» — проговорила я, отступая назад. И могу сказать, что его не будет. У тебя никогда не будет желания. Это неправда, сказал Дрю. Неужели? Когда мы в последний раз занимались сексом? Я не знаю, не знаю. Я не слежу за этим. Нет? А я слежу. Это был день рождения твоего отца. Ты слишком много выпил на его вечеринке, а потом мы пришли домой и занялись этим. Кое-как. А когда у твоего отца день рождения, Дрю? Господи, Алекс, это некультурно. В феврале. А сейчас август. Может, мне посчитать за тебя? Правда, Дрю, у нас не было секса даже в ту ночь, когда ты сделал мне предложение. Дрю мерил шагами кухню, потирая затылок. На работе очень напряженная обстановка. Я часто устаю. Дело не только в этом, возразила я. Всегда, даже в колледже, ты был таким сдержанным в постели. И даже когда мы занимались этим, всегда повторялось одно и то же. В темноте, в миссионерс... Алекс, честно, ты действительно хочешь поговорить об этом? Мы должны поговорить об этом. Это повторяется уже на протяжении многих лет. И я думала, что меня все устраивает. Я тоже бываю занята и устаю. Но когда я не чувствую усталости, я не хочу вести себя как похотливая студентка, пытающаяся принудить себя к тому, чем мы должны заниматься, по крайней мере, чаще 2 раз в год. Думаю, ты раздуваешь из мухи слона. Нет, все так и есть. Алекс. Мы скоро поженимся, Дрю. Будем мужем и женой. Не братом и сестрой. Ты даже не можешь поговорить о медовом месяце. Почему? Чем занимаются пары в медовый месяц, Дрю? Я прекрасно знаю. Они трахаются. Вот чем они занимаются. О, боже. Чем мы будем заниматься в первую брачную ночь? А чем люди занимаются в первую брачную ночь? Мы будем вместе спать. Боже, ты даже не можешь произнести это слово. Я люблю тебя, Алекс. Растерянно пробормотал Дрю. И всегда любил, и ты это знаешь. Я знаю. Я вздохнула, видя, что он расстроился, но так больше продолжаться не могло. Меня вынуждают взять отпуск на работе, потому что я проиграла дело Монро. Что? Глаза Дрю расширились. Как они могут так поступить с тобой, после всей работы, которую ты проделала для этого дела? Все в порядке. Я хочу этого. Я посмотрела на него снизу вверх. И мне нужен еще один отпуск. От нас. Он моргнул. Ты серьезно? На месяц или больше. Возможно, до вечеринки по случаю помолвки. Я останусь в своем коттедже. Мне будет полезно разобраться в себе после ограбления, и это даст нам... немного свободы. Вспышка облегчения, промелькнувшая на лице Дрю, ранила меня сильнее, чем я могла представить. Но также в моем сознании укрепилась мысль, что я приняла правильное решение. Ты уверена, что хочешь сейчас побыть одна? Думаю, мне это необходимо. Я выдавила улыбку. Все будет как в былые времена. До того, как мужья и жены жили вместе до брака. Мы с тобой вместе почти каждый день в течение 6 лет. Может быть, расстояние разожжет то, чего не хватает. Что ж, если ты думаешь, что так будет лучше... Будет. А теперь я пойду собирать вещи. Я хотела развернуться, но Дрю остановил меня. Я действительно... «Люблю тебя, Алекс», — грустно сказал он. «Я никогда в этом не сомневалась», — ответила я. «Но этого недостаточно».